Внешнее пространство. Писатель Дурдам Збинь, поднимаясь по бесконечному туннелю в тесной барак-камере, испытывал смешанные чувства. Он выиграл право первым взглянуть во внешнее пространство благодаря книге и снятому по ней фильму «Смерть снаружи», где как раз живописалось это самое пространство, осваиваемое европеанами на крепких кораблях, наполненных водой под большим давлением. Пространство было населено исполинскими, но легкими и проницаемыми светящимися космомедузами, которые питались светом внешеса. Эта ласковая аббревиатура была изобретена Дурдам Збинем и являлась предметом его гордости. Испарениями миров и передвигались с помощью магнитных полей, пронизывающих пространство. Эти существа были восхитительно красивы и безобидны. Все пространство чуть светилось голубоватым светом мириад космомедуз. Но на них паразитировали агрессивные космозуды, нападавшие на корабли европеан. К счастью, оказалось, что обыкновенная вода для них — страшный яд, и первые атаки космозудов были отбиты с помощью штатных санитарных сбросов. Экспедиции европеан достигли ледяной поверхности других миров, и на одной из них они услышали стуки изнутри. Стуки, будучи расшифрованы, оказались мольбой о помощи. В этом мире извергался ядовитый вулкан. Он выбросил огромное количество ядовитого жидкого вещества, которое скопилось в куполе, протаявшем во льду. Вещество постепенно растворялось в воде и отравляло весь океан. Его жители уже начали гибнуть. Единственный шанс к спасению этого мира был в помощи извне. Надо было пробить лед над мешком с ядовитой жидкостью, чтобы вода выдавила ее во внешнее пространство. А у европеан на борту как раз был мощнейший кумулятивный гиперзаряд, предназначенный для проникновения в другие миры через лед. И они решили использовать его во спасение. Единственное, по законам жанра оказалось, что у гиперзаряда не работает дистанционный триггер. Поэтому командир приказал всем взлететь на корабле, подорвал заряд вручную и погиб. Фильм, снятый по книге, венчала сцена, в которой скорбящая команда наблюдает огромный фонтан зловонно-зеленого цвета, бьющий из спасенного мира. А вот автор всего этого, испытывая смешанные чувства, поднимался по скважине, чтобы первым увидеть внешнее пространство. Чувства были смешанными, поскольку, с одной стороны, это было захватывающе интересно самому, с другой стороны, писатель понимал, что участвует в постановке, в которой ему надлежит сыграть роль шута. Наверняка рабочие технари, да и сам Барбандрак, уже все видели, но молчат ради постановки, в которой от него требовалось лишь сморозить какую-нибудь глупость на публику, а сами будут потешаться. И Дурдам Збинь думал, что же он скажет. Ну, шут так шут, но он должен хорошо сыграть роль. Может быть, там лишь непроницаемая тьма, но сказать что-то надо, ведь миллионы хотят услышать от него хорошие, важные слова. У него в голове крутилась фраза: «Один короткий взгляд — прозрение всего мира». Но изречение казалось слишком напыщенным и глуповатым. Надо что-то попроще. Что-то попроще. Раздался металлический грохот, барокамера остановилась. Жидкость вокруг вскипела и вскоре исчезла. Остались только стенки тоннеля, а между ними и барокамерой жуткая пустота. Камера медленно продолжила подъем. Выключилось электрическое освещение, но остался слабый свет, и это точно был свет снаружи. Звукооператор сказал через наушники, что трансляция включена, а свет снаружи становится чуть ярче. «Что же сказать? Сейчас он увидит!» И он увидел. «Сарсыня хрясная!» «Э-э-э!» Трансляция включена. «Миллионы слушают! Дети слушают! Как можно?» — закричал в наушниках звукооператор. «Дурдам Збинь, кажется, увидел нечто очень необычное». «Сейчас, сейчас! Извините!» тряся головой, отреагировал Дурдом Збинь. «Он огромный! Он просто гигантский и потрясающий! Как огромная чаша! Огромная полосатая чаша!» «Кто он? Что за чаша?» «Это должен быть большой аттрактор, как раз там. Потрясающе!» «Почему чаша? Он должен быть шаром». «Да, похоже, шар. Граница нерезкая. Наверное, я вижу только освещенную часть, но он не просто полосатый. Там вихревые дорожки, как след подкрашенной струи гоночного снаряда. Чудесные завитки, а еще овальные пятна между дорожками. Это невозможно объяснить. Все такое огромное. Это надо видеть». «А какого он цвета?» «Там все цвета, только не яркие, приглушенные. Бежевый, бурый, красноватый, голубоватый, овальные пятна почти белые. А там еще желтый полукругом, маленький. О, это не просто полукруг, это шарик. Нижняя освещенная половина желтая, верхняя черная на фоне аттрактора. И какие-то темные крапины на нем. Это, наверное, и есть первый мир». «Зритель задает вопрос, как там насчет космомедуз?» «Не надо смеяться над старым честным писателем». Он чуть было не сказал дураком. Я старался как мог и не думал, что придется отдуваться. Впрочем, погодите, там что-то есть. Точно! Огоньки. Много, очень много, как люминетки в брачный период. Их мириады. Тоже есть яркие, но слабых гораздо больше. Только они жестче люминеток. Везде, везде. А в этом окне особенно еще больше. Что это такое? Они не движутся. А там, где темная часть аттрактора, их нет ни одной. Они, наверное, все дальше его, много дальше. Подождите, дайте прийти в себя. Дайте посмотреть на все молча». На этом мы оставляем Дурдом Збиня с его потрясением. Ему еще предстоит обратить внимание на бледно-серебристую, схолмленную белыми ровными грядами внешнюю поверхность мира и рассказать о ней. Потом будет восторженная встреча, слава и скорое забвение. Возможно, стоило бы оборвать европеанскую хронику здесь, на историческом взлете. Кажется, что подобный триумф разума и воли гарантирует достойное будущее всего биологического вида. Хотя речь идет о заслуге лишь его малой части. Если бы некий внешний наблюдатель писал историю человеческого рода, возможно, ему захотелось бы оборвать ее на 1970-х, после высадки человека на Луну. Скорее всего, этот наблюдатель тем самым совершил бы досадную ошибку. Попытаемся ее избежать и продолжим хронику.